Сашка — семинарист. Тяжелые месяцы выпали на мою долю в 1913 году. Москва была терроризирована серией вооруженных грабежей, сопровождавшихся убийствами. Грабежи эти следовали один за другим, с промежутками в недели две, и носили несомненные общие признаки. Жертвы обирались дочисто, часто до белья включительно. Убивались всегда каким-нибудь колющим оружием. Из этого цикла убийств мне особенно врезались в память по дальнейшему ходу дела следующие. Убийство флиртующей пары, направлявшейся на Воробьевы горы в ресторан Крынкина. Убиты и ограблены были не только седоки, но и извозчик, на котором они ехали. Убийство за Драгомиловской заставой богатого коммерсанта Белостоцкого и тяжелое ранение ехавшего с ним родственника. И зверское убийство под Москвой в селе Богородском двух старух. Картина этого последнего убийства была особенно кошмарна. Жертвы жили в Богородском в старом церковном домике. Одна из них была вдовой местного священника. Вместе с ней проживала ее сестра-старушка. Обе женщины не только были убиты, но подверглись еще перед смертью утонченнейшей пытке. Вид их трупов леденил кровь. Поломанные кости, вырезанные груди, обугленные пятки говорили о перенесенных ими чудовищных истязаниях. Все в доме было перевернуто вверх дном. Все, что можно было унести, унесено. Словом, та же картина ограбления дочисто, столь знакомая мне по ряду других происшедших недавно случаев. Тут же при доме на дворе валялись трупы двух отравленных собак. Я перечислил лишь три случая. Но в общей сложности на протяжении 3-4 месяцев произошло больше 10 злодеяний, совершенных, очевидно, одной шайкой. После первых двух однородных и нераскрытых случаев я поставил на ноги всю сыскную полицию. Все, что было в ее силах, было сделано. Были опрошены воры и мошенники, зарегистрированные по нашим спискам. Были обысканы все обычные места сбыта краденого, десятки агентов проводили дни и ночи во всевозможных кабаках и притонах, особенно охотно посещаемых преступным миром Москвы в надежде уловить какую-нибудь нить, могущую навести на след. Однако все было безрезультатно. Не лучше обстояло дело с облавами и засадами. В конце концов, я пришел к заключению, что здесь орудует шайка не профессионалов, а наоборот, людей, никогда не проходивших через руки сыскной полиции и вообще стоящих вдалеке от обычных преступных элементов Москвы. Подобное умозаключение мало еще подвигало меня вперед. И с каждым новым проявлением активности наглой шайки я сильно нервничал, сознавая необходимость во что бы то ни стало быстро раскрыть и уничтожить народившуюся преступную организацию. Но что было делать? Люди мои сбились с ног. Я сам измучился в тщетных исканиях ключа к этой головоломной загадке. И вот уже медленно, крадучись, стало заползать в душу сомнение в своих силах, стала меркнуть вера в себя. Но отогнав прочь эту временную слабость, я продолжал напряженно работать. Наконец, через полтора месяца после разбойного нападения за Драгомиловской заставой, один из коммерсантов, тяжко раненый грабителями, настолько оправился, что с разрешения врача я посетил его и произвел допрос. Он уцелел каким-то чудом. Рана, нанесенная ему в шею у ключицы, оказалась весьма глубокой, и лишь благодаря счастливой случайности сонная артерия не была задета. Расскажите мне, пожалуйста, возможно, подробнее о нападении, жертвой которого вы стали. Обратился я к раненому. Извольте, хотя в сущности я вряд ли смогу быть вам полезным, так как видел и знаю немного. Рассказывайте, пожалуйста, все, что вы помните. Ехал я с моим покойным родственником вдвоем в его кабриолете. Он только что получил из банка деньги для расчета с рабочими и какие-то процентные бумаги. Проехали мы Драгомиловскую заставу, начались пустыри, кругом никого. Едем мы молча, погруженные в свои мысли, как вдруг сбоку из какой-то канавы выскакивает 5 человек. Двое из них схватили лошадь под усы, а один, по-видимому, главарь, крикнул нам: «Ну, вылезайте скорей!» Мой родственник вылез, стал вылезать и я. Как вдруг вижу, что главарь шайки подскочил вплотную к родственнику и страшным ударом ножа уложил его на месте. Не успел я вскрикнуть, как справа подбежал ко мне один из грабителей, щупленький, небольшого роста, и замахнулся на меня ножом. Однако я успел выхватить револьвер и выстрелил в упор. От неожиданности и испуга он громко вскрикнул: «Ох, черти!», после чего завыл от боли и левой рукой схватил кисть своей правой руки. Я, видимо, поранил ему пальцы. Увидя это, главарь крикнул ему: «Эх ты, пиво!» и садануть так как следует не сумел. «Как вы сказали? Пиво?» «Да, пиво. Очевидно, воровская кличка». Тут разбойник, стоявший слева, ударил меня в шею ножом. Я упал, хотя и не потерял сознание. Однако, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, я притворился мертвым. Разбойники ограбили и раздели нас, после чего скрылись. Через час примерно случайные полученные мною сведения, несмотря на то, что они были довольно скудны, видоизменили мои первоначальные предположения. Пиво — несомненная кличка. Раскличка? Следовательно, дело идет о сообществе, если и не профессиональных убийц, то во всяком случае людей, недалеко стоящих от обычной преступной среды. Придя к такому выводу, я немедленно запросил петербургскую полицию и все провинциальные сыскные отделения, но отовсюду получил тот же ответ. Преступника, зарегистрированного под кличкой «Пиво», не имеется. Между тем шайка продолжала безнаказанно орудовать. Вскоре снова произошло дерзкое убийство. Был убит и ограблен богатый тряпичник, вернее, заправила и хозяин целой организации тряпичников. Вместе с ним был ранен один из его работников, показавший, что разбойников было 4. Картины и приемы грабежа были все те же. Но почему теперь орудовали 4, а не 5 человек, как раньше? Сама собой напрашивалась мысль, что выбывший из шайки разбойник покинул ее вследствие ранения руки при самозащите родственника Белостоцкого. Я порешил поместить во всех газетах обращение к врачам, прося сообщить начальнику московской сыскной полиции, не обращался ли к ним в течение последних 2 месяцев за медицинской помощью низкорослый субъект неинтеллигентного вида, тщедушного телосложения с пораненной кистью правой руки. Многие газеты, поместив это воззвание, описывали тут же и злодеяния, в которых обвинялся разыскиваемый преступник. Одновременно с этим были мною запрошены по тому же поводу все земские и частные больницы, равно как и амбулаторные пункты губернии. Но все напрасно. Московские врачи совсем не отозвались, а больничные пункты дали отрицательные ответы. Я пришел в полное отчаяние, вылившееся в раздражение, упрекая служебный персонал в ничего не делании. Я пытался играть на их самолюбие и, наконец, обещал служебную награду тому из них, кто первым откроет хотя бы малейший след в этом правозаколдованном деле. Дело это представлялось поистине необычайным. Ряд месяцев упорной, не ослабевающей работы сыскной полиции не дал никаких результатов. На толкучках и рынках ограбленные вещи не появлялись, и, что удивительнее всего, молчали банки, конторы и меняльные лавки, получившие от полиции подробные списки похищенных процентных бумаг и купонов. Между тем грабители, продолжая оставаться и орудовать в Москве, должны были время от времени ликвидировать награбленное. Конечно, для меня не было тайны, что в Белокаменной имеются мошеннические меняльные лавки, скупающие за полцены заведомо краденные ценности. Но представлялось невероятным, чтобы ни один купон хотя бы не проскочил в обращение и не был предъявлен к уплате третьими лицами в одно из кредитных учреждений Москвы. Тем более, что грабительской шайке удалось завладеть за это время немалым количеством процентных бумаг. Ценные бумаги были похищены и у старушек в Богородском, у убитого Белостоцкого. Жена Белостоцкого показала, что в день убийства муж ее должен был взять из своего вклада в банке на 50 тысяч рублей государственной ренты для внесения этой суммы в виде обеспечения в какое-то дело. В банке это обстоятельство подтвердилось, и было установлено точное количество билетов, взятых покойным Белостоцким в день убийства, и номера серий. Между тем Москва как воды в рот набрала и молчит, сугубо молчит. В отчаянии мне казалось, что не только Москва, но и вся Россия, весь мир, все силы земные и небесные против меня. Между тем жизнь продолжала течь своим порядком, выбрасывая на поверхность всю муть и накипь, столь присущие большим городам с их миллионным разношерстным населением. Передо мной продолжали проходить и мелкие воришки, и дерзкие хищники, и жалкие жулики, и наглые аферисты. В этой скорбной веренице промелькнул между прочими преступниками некий доктор Федотов. Этот доктор оказался бывшим ротным фельдшером, присвоившим себе самозванно звание доктора медицины и занимавшимся запрещенными законом абортами. При аресте он принес повинную и пожелал почему-то меня видеть. Я его вызвал к себе. «Что скажете, Федотов?» «Да я, господин начальник, хотел вас попросить. Не откажите, пожалуйста, если можете, облегчить мою дальнейшую тяжелую участь. А я вам сообщу кое-какие сведения». «Хорошо, Федотов. Я прикажу своему агенту указать на ваше полное чистосердечное признание. Большего я сделать не могу». «Уж вы, пожалуйста, постарайтесь». «Хорошо. Что могу, то сделаю». «Что же вы хотите сообщить мне?» «Я, видите ли, незадолго до ареста прочел в газете ваше обращение к врачам». «Ну?» «Так вот, месяца два тому назад ко мне обращался человек, отвечающий данным вами приметам. У него пальцы были поранены и запущены до того, что начиналась гангрена. Спасти их было нельзя, и я ему их отнял, все пять». «Где же он живет?» «Этого я не знаю». «Как его фамилия?» «Мне он назвался Французовым. Говорил, что руку поранил на пивоваренном заводе, где будто бы работал. «Как вы сказали? На пивоваренном?» «Да, на пивоваренном». Мне тотчас же вспомнилась эта фраза. «Эх ты, пиво!» И садануть так как следует не сумел. А ведь за Драгомиловской-то заставой, как раз недалеко от места убийства Белостоцкого, имеется большой пивоваренный завод. Очевидно, теперь можно будет сдвинуться с мертвой точки и направить розыск по верному следу. «Почему же, прочитав мое обращение, вы не сделали тогда же заявление?» — спросил я Федотова. Он конфузливо улыбнулся и промолвил. «Ведь вы, господин начальник, обращались к докторам. А какой же я доктор? Не можете ли еще чего сообщить по этому поводу?» «Да, кажется, сказал все, что знал. Разве еще то, что в оплату за мой труд он дал мне купон?» «Сейчас же с двумя надзирателями сходите домой и принесите этот купон». По проверке купон оказался с 1000-рублевой ренты, принадлежавшей Богородской попадье. Этим фактом еще раз подтверждалось участие одних и тех же преступников в ограблении Белостоцкого и старух в Богородском. Итак, я был на верном пути. По данным московского адресного стола, французовых числилось человек 20, но все они оказались почтенными людьми, не внушавшими подозрений. Не более успешные сведения получились мною и из провинции. Отправляясь лично на пивоваренный завод за Драгомиловскую заставу, я справился в конторе у заведующего личным составом о рабочем французове. Порывшись в списках, заведующий заявил, что рабочего французова у них нет и не было. Тут же вертевшийся весьма шустрый конторский мальчишка, слышавший наш разговор, вдруг выпалил. «А вот на Браге у нас работал Колька француз». «Что это, его фамилия?» — спросил я. «Нет», — ответил мальчик. «Фамилия ему Фортунатов, а за это его прозвали французом». «Почему же его так прозвали?» «Да потому что у него была французская болезнь». Я справился у заведующего об Николае Фортунатове и узнал, что последний взял расчет около 3 месяцев тому назад и с тех пор на заводе не показывался. Из опроса рабочих выяснилось, что он уехал в деревню. В конторе же я узнал, что Фортунатов родом из деревни Московского уезда. В тот же день я с агентами выехал туда. Фортунатова мы там не застали. Родители его давно не видали и будто бы не знали даже его адреса. Однако при обыске, произведенном у них в избе, мы нашли элегантное шелковое платье, отделанное дорогим кружевом. На мой вопрос, откуда оно, старуха принялась рассказывать неправдоподобную историю о какой-то московской барыне, ей якобы его подарившей за долголетнюю добросовестную доставку молока, сливок, сметаны и прочих молочных продуктов. Старуха путалась, сбивалась и, наконец, созналась, что платье это подарил ей сын Колька. Я нашел нужным арестовать родителей Фортунатова и, привезя их в Москву, задержал при сыскной полиции. По наведенным справкам быстро выяснилось, что платье это принадлежало той даме, что была зарезана вместе со своим спутником и с извозчиком по дороге на Воробьевы горы. Колькины родители оказались хитрыми и осторожными. Целых 2 недели добивался я у них адреса Фортунатова, но они упорно отговаривались незнанием. Наконец, я решил прибегнуть к подсадке. Я приказал перевести Колькиных родителей в полицейский дом при Сретенском участке, сделав вид, что отказываюсь добиваться от них правды и предоставляю суду разобраться в их деле. Дня за три до их перевода я направил в Сретенский полицейский дом свою агентшу под видом воровки. Об агентше знал лишь смотритель дома, которому мною были даны строгие инструкции не делать никаких послаблений в режиме моей служащей. Через пару дней для большего правдоподобия я одновременно перевел туда содержавшуюся при сыскной полиции настоящую воровку. Продержав всю эту компанию вместе с неделю, я освободил и вызвал к себе агентшу. «Ну что?» — спросил я ее. Старуха оказалась настоящим кремнем. «Я и так, и сяк, молчит». Однако за неделю я расположила ее к себе, и хотя деле она ни словом не обмолвилась, но при моем уходе отвела меня в сторону и дала адрес некой Таньки, Колькиной любовницы. Старуха просит Таньку сходить к сыну, и, будь милость его будет, прислать им, старикам, в тюрьму чайку и сахарку. Моя агентша отправилась к Таньке и в точности исполнила поручение старухи. В то же время за Танькиной квартирой было установлено строгое наблюдение. Один из моих агентов, красавец с собой, переодетый почтальоном, пристал на улице к Таньке, познакомился, разговорился и вскоре же проводил ее до квартиры Фортунатова. Тот же вечер мы нагрянули с обыском. Преступник держал себя на первых порах крайне нагло. «Ты Фортунатов, а хотя бы и Фортунатов. Вот ты-то нам и нужен. А зачем это я вам понадобился? Где работаешь?» «Нигде. Разве с такой рукой работать можно? Я с ними, кровопийцами и угнетателями бедняков, судиться еще буду». «Ну ладно, француз, одевайся. И это уже знаете». Обыск у Кольки решительно ничего не дал. Везя его в сыскную, я тотчас же приказал привести доктора Федотова. Фельдшер лишь слегка кивнул утвердительно головой. «Что, выдали?» — со злой улыбкой спросил Колька у фельдшера. «Ей-богу, нет! Что вы, что вы! Я сам здесь сижу, зацапали меня». «Вот как! Сидите! А, пожалуй, служите здесь. Много ли получаете?» «Да вот сами увидите, когда в одну камеру посадят». «Эвана, нашли дурака в одну камеру. Знакомое дело, шалишь». Я прервал этот диалог. «Успокойтесь. Не будете вместе сидеть». Фельдшера увели. «Ну, Фортунатов, полно дурака валять. Признавайся, ведь я все знаю». «А что вы знаете, когда знать-то нечего?» «Нечего? Нечего». «А купон с убитой старухи в Богородском?» «Какой купон? Какая такая старуха?» «А тот самый, что ты дал доктору за отнятие пальцев?» «Да я его получил с дачей в какой-то лавке». «В какой?» «Не помню». «Эх ты, пиво! И садануть так, как следует, не сумел». При этом восклицании Колька побледнел, тяжело вздохнул, и капли пота выступили у него на лбу. Но, оправившись, он продолжал все отрицать. На следующий день я вызвал к себе родственника Белостоцкого, почти оправившегося от ранения, прося его взглянуть на Кольку. Вместе с тем я предупредил его, что в случае непризнания или неуверенности, то он не должен при Кольке этого обнаруживать. «Посмотрите молча на него и пройдите в следующую комнату. О результатах же скажете мне потом». Так и сделали. Фортунатов был вызван ко мне в кабинет. Присутствовавший при этом пострадавший, взглянув на него, простился со мной и вышел из комнаты. Написав какую-то бумажку и сделав надлежащую паузу, я последовал за ним, оставив Кольку с двумя надзирателями. Колька, считавший свою жертву давно убитой, конечно, не обратил на нее никакого внимания. «Ну что?» — спросил я пострадавшего. Он развел руками. «По росту и фигуре похож, а Бог же его знает». «Вы постарайтесь точно припомнить». «Да как же тут припомнишь? Вот если по испуганному крику, он до сих пор звенит в моих ушах». Задача была трудная. Однако я решил попытать счастье. Позвав надзирателя, я сказал: «Когда я буду его допрашивать, то вы, стоя за спиной Фортунатова, незаметно приблизьтесь и двумя пальцами ткните его в бок, в щекотливое место». Результат превзошел мои ожидания. Колька, всецело поглощенный допросом, напряженно следящий за каждым своим словом, не заметил приблизившегося к нему надзирателя и, получив вдруг шенкель, от неожиданности и испуга дико вскрикнул: «Ох, черти!» При этом крике раненый, находившийся в соседней комнате, бомбой влетел в кабинет со словами: «Он, сомнений никаких, тот же голос, те же слова, та же интонация, ах, негодяй, ах, он мерзавец, ах, он убийца проклятый!» И с поднятыми кулаками он кинулся было на Кольку. Его оттащили. Не желая терять благоприятный психологический момент и пользуясь полной обалделостью Кольки, я стукнул кулаком по столу и крикнул ему: «Ну, живо признавайся! Видишь, сами мертвые встают из гроба и уличают тебя!» Колька заметался, с ужасом поглядел на свою жертву, видимо, признал ее, и с трясущейся челюстью бессвязно залепетал: «Да я что? Я ничего, они же меня ранили! Ах, они же меня ранили! Довольно!» Колька, поняв, что проговорился, бухнулся на колени и принес полную повинную. Оказалось, что шайка, так долго терроризировавшая Москву, состоит из 5 человек. Атаманом ее является Сашка Самышкин по прозванию семинарист, а членами состоят слесарь пивоваренного завода, какой-то мясницкий ученик, как назвал его Колька, Колькин брат, да и он сам. Адреса их были указаны Колькой, кроме адреса главаря ему неизвестного. В этот же день грабители были арестованы, причем были найдены многие вещи и ценности, похищенные ими за последние месяцы. Все они рассказывали ужасы про своего атамана. По их словам, это был не человек, а зверь. В убийствах людей он находил какое-то наслаждение. Пролитие человеческой крови давало ему какую-то своеобразную сладострастную отраду. По их словам, при убийстве в Богородском Сашка-семинарист мучил свои жертвы в течение нескольких часов. Дисциплина в шайке была строжайшая. Так слесарь однажды, исполнивший неточно приказание Сашки, получил от него немедленно пулю в грудь и был ею довольно тяжело ранен. Сашку все остальные преступники, видимо, ненавидели, но еще больше боялись. При дележке добычи они собирались где-либо на пустырях, и тут же Сашка назначал место, день и час их будущей встречи. В промежутках между этими сборищами Сашка самолично намечал очередную жертву и, придя на свидание, отдавал лишь соответствующие распоряжения. Об ослушании, отказе или споре не могло быть и речи. Адреса Самышкина никто не знал. Арестованные убийцы представляли собой полное ничтожество. Особенно отвратное впечатление производил мясницкий ученик. среднего роста, с неимоверно широким туловищем, с руками, висящими чуть ли не ниже колен, он внешностью своей напоминал орангутанга. Впрочем, нам эта горилла дала довольно ценное указание. Так как часть процентных бумаг от последнего грабежа, ввиду их разной стоимости, не могла быть немедленно поделена, то Сашка намеревался разменять бумаги на деньги и назначил расчет через 5 дней. Мясницкий ученик знал при этом, что финансовые операции свои Сашка всегда производил в одной и той же меняльной лавке, на Ильинке, каковую и указал, предполагая, что ввиду предстоящего расчета Сашка за эти дни непременно ее посетит. Внешность семинариста преступники описали самым подробным образом. Высокий рост, смуглое красивое лицо, черные, небольшие колечком закрученные усы, сверлящий взгляд, походка с развальцем. Они предупредили при этом, что Сашка живым не сдастся и непременно окажет всяческое сопротивление. Я установил немедленно тщательное наблюдение за меняльной лавкой, поставив во главе его опытнейшего надзирателя Евдокимова, по прозванию «Хитровый батька», дав ему на подмогу надзирателя Белкина, отличающегося огромной силой, и 10 агентов. Агенты, переодетые дворниками, посыльными, извозчиками, дежурили 3 дня, как вдруг на 4-й день появился Сашка. Ему дали войти в лавку. Не желая понапрасну рисковать людьми, Евдокимов порешил отказаться от лобовой атаки, дав Сашке выйти от менялы и пропустив его мимо себя, быстро вместе с Белкиным подошел сзади и крепко схватил его под левую, а Белкин под правую руку. Сашка рванулся было, но не тут-то было. Тогда Сашка прибег к хитрости. Он громко обратился к прохожим за помощью, разыгрывая из себя жертву не то какого-то насилия, не то нападения. И в самом деле картина была странная. Мирный на вид человек, просящий помощи и отбивающийся от почтальона и посыльного, висящих по его бокам. Когда, извещенный по телефону, я примчался в автомобиле на Ильинку, то застал Евдокимова и Белкина в довольно затруднительном положении. Толпа, явно сочувствующая Сашке, сильно напирала на них. Став во весь рост в автомобиле, я громко крикнул: «Я начальник сыскной полиции Кашко и приказываю немедленно задержать этого величайшего преступника и убийцу!» Эффект получился огромный. Народ сразу отхлынул. Усадив Сашку в автомобиль, мы повезли его на Гнездяковский. Описанные приметы Самышкина были довольно точны. Меня поразило в его лице выражение неуклонной воли и властности с примесью презрения. «Как твоя фамилия?» — спросил я. Он посмотрел на меня сверлящим взглядом и с расстановкой промолвил: «Вы мне, пожалуйста, не тыкайте. Не забывайте, что я такой же интеллигент, как и вы». «Хорош интеллигент, что и говорить. Ты не интеллигент, а убийца и изверг рода человеческого». Сашка пожал плечами и замолчал. Вызвав предварительно к себе в кабинет всю честную компанию, то есть слесаря, мясницкого ученика и француза с братом, я потребовал и Самышкина. Встреча атамана с шайкой была довольно любопытна. Сашка с величайшим презрением окинул взглядом всех членов шайки и злобно прошептал: «Что, сволочи, выдали?» Разбойники пришли в неописуемое волнение, смертельно, видимо, боясь даже скованного по рукам атамана. Сашка не счел нужным что-либо скрывать и с невероятным цинизмом подробно рассказал о всех своих злодеяниях. Он оказался сыном городского головы одного из уездных городов Пензенской губернии. Дошел в свое время до третьего класса духовной семинарии, вследствие чего, очевидно, и приобрел свою кличку. Отца и мачеху свою он ненавидел и заявил мне прямо, что намеревался в недалеком будущем отправить их на тот свет. Смелости Сашка был невероятный. Вскоре же после ареста он пытался бежать. Допрашивался он моим чиновником Михайловым в кабинете последнего. Кабинет этот был расположен на первом этаже. Ввиду жары окна были открыты настежь. Перед Михайловым на столе лежал маузер, и в тот момент, когда он нагнулся поднять что-то с полу, скованный по рукам Сашка быстро подскочил к столу, обеими руками схватил револьвер, оглушил им по голове Михайлова, после чего быстро прыгнул в окно и очутился в объятиях стоящего под окном городового. Сашка был приговорен судом к повешению, но по амнистии, последовавшей к романовскому юбилею, наказание ему было смягчено до 20 лет каторжных работ. Февральская революция освободила Сашку, пожелавшего якобы отправиться на фронт. На самом деле Сашка явился в Москву, где и принялся за прежнее. Он не забыл свести счеты со слесарем и мясницким учеником, убив их обоих. Большевикам Сашка чем-то не угодил и был ими расстрелян в 1920 году в Москве.